только настоящего сепеля, а не фальшивого. Тьфу ты, черт, великий волшебник рвал и метал. Ну и кашу заварил этот разбойник Хотцен-Плотц. Но из этой неприятности можно выпутаться. Ему надо иметь в своем распоряжении шляпу Касперля. Тогда он мог бы вызвать самого Касперля. «Докажи, что ты сепель», — сказал Цвакельман. «Охотно, но что же я должен для этого сделать?» «Очень просто. Дай мне шапочку Касперля». «Шапочку Касперля? Это невозможно». «Почему?» «Потому что ее сжег разбойник Хотцен-Плотц». «Сжег?» — спросил Цвакельман. «Да», — ответил Сепель, — «он на моих глазах бросил ее в огонь, просто в злобе». «В злобе?» — великий волшебник ударил кулаком по столу. «По глупости, по недомыслию! О, этот Хотцен-Плотц, этот проклятый тупица! От этого можно полезть на стену!» Петразилиус Цвакельман, ругаясь, шагал по кабинету. Потом он остановился перед Сепелем и спросил его: «Кому принадлежит этот сапог, что ты держишь в руках, Хотцен-Плотцу?» «Да», — сказал Сепель. «Тогда давай его сюда. Этого неудачника я хочу проучить». Спешно Петразилиус Цвакельман начертил новый магический круг. В центр круга он поставил сапог разбойника Хотцен-Плотца. Он поднял руки и стал ими махать, произнося громовым голосом: «Сюда, сюда, где бы ты ни был, обладатель сапога, явись мне. Там, где сапог, там должен быть ты. Хокус-покус, да будет так». И в этот раз волшебное заклинание подействовало. Послышался грохот, появилось пламя, и в середине магического круга возник, как будто выросший из пола, разбойник Хотцен-Плотц. На нем был теплый халат и чулки. В первое мгновение он был очень озадачен, но потом рассмеялся. «Ха, Цвакельман!» — вскричал он. «Ха-ха! Старый весельчак, ты мне нравишься! Вот это я называю колдовством! Смотри, Касперль здесь, я уже отчаялся найти его!» «Замолчи!» — прервал его великий волшебник Петразилиус Цвакельман. «Во-первых, это Сепель, а не Касперль, а во-вторых, прекрати глупо смеяться, не то я за себя не ручаюсь». «Ну, Цвакельман, старый друг, что случилось с тобой?» — спросил разбойник Хотцен-Плотц. «Почему ты так ужасно сердит?» «Я скажу тебе, что случилось. Этот парень, которого ты мне вчера продал, убежал. Это был не глупый Сепель, а Касперль». «Этого я не знал», — сказал Хотцен-Плотц. «Но ты же великий волшебник, почему тебе не сделать так, чтобы он появился здесь?» «Я бы сделал это уже давно, если бы мог, но я не могу этого». «Нет», — спросил Хотцен-Плотц. «Нет», — крикнул Петразилиус Цвакельман. «А почему нет? Потому что ты сжег его шапочку. С ума можно сойти, он ты простофиля, а не разбойник». Хотцен-Плотц вздрогнул. «Цвакельман», — закричал он, — «это уже слишком. Возьми свои слова обратно». «Если я назову тебя птицей снегирем, то это будет правильно. Один человек — одно слово. Абракадабра!» Цвакельман пробормотал заклинание, и Хотцен-Плотц превратился в снегиря. Настоящего маленького снегиря, который жалобно пищал и хлопал крыльями и переваливался с ноги на ногу. «Об этом ты и не мечтал, верно?» — издевательски спросил Цвакельман. «Но подожди, будет еще лучше!» Он щелкнул пальцами и наколдовал клетку для птиц. Потом он схватил снегиря и запер его в клетке. «Так, мой друг, теперь ты сможешь сидеть в клетке и наслаждаться жизнью. Теперь подумай о тебе, Сепель». Сепель следил за превращением разбойника Хотцен-Плотца с дрожью и трепетом. Когда великий волшебник обратился к нему, у него душа ушла в пятки. Наверное, Петразилиус Цвакельман заколдует и его, но он ошибся. «Ты умеешь чистить картошку?» — спросил великий волшебник. «Да», — ответил Сепель, не зная, куда клонит Цвакельман. «Хорошо, тогда марш на кухню. Завтра утром, когда я вернусь домой, я хочу есть жареный картофель. Клетку со снегирем ты можешь повесить на кухне. Пускай Хотцен-Плотц развлекает тебя во время работы. Когда ты почистишь и мелко нарежешь 12 ведер картошки, ты можешь идти спать, но не раньше». «А вы?» — спросил Сепель. «Я на моем волшебном плаще полечу искать Касперля. Этот парень не должен от меня уйти. Я найду его и быстро разделаюсь с ним, так как я — великий волшебник Петразилиус Цвакельман». Глава 17. Конец волшебника Цвакельмана. Чтобы лучше видеть в темноте, великий волшебник Петразилиус Цвакельман надел свои ночные очки. Потом он поспешил на дворцовую башню, сел на свой волшебный плащ и помчался по воздуху вдаль. Но как бы пристально он ни всматривался и как бы далеко он ни летел, ему не удавалось найти Касперля. Тем временем на высоком лугу зашла луна. Сразу же серебром засияла под корнями старой ели волшебная трава, и Каспер быстро нарвал пучок. Теперь он стал невидимым для Петразилиуса Цвакельмана, даже ночные очки на большом носу великого волшебника не могли помочь. Держа руку с волшебной травой в кармане, Каспер отправился в обратный путь. Пару раз Цвакельман пролетал на своем волшебном плаще прямо над Касперлем. Тогда Каспер в ужасе втягивал голову в плечи и нагибался. Но если бы Каспер не нагибался, Цвакельман не мог бы его увидеть все равно, хотя волшебник летел так низко, что Каспер чувствовал ветер от полета.